Найо Марш. Последний занавес. Роман, перевод с английского Николая Анастасьева. Серия Родерик Аллейн. Москва, АСТ, 2020 год, категория 16+. Аннотация. Молодая талантливая художница Трой, супруга инспектора Скотланд-Ярда Родерика Аллейна, отлично знала, какие сплетни ходят о знаменитом театральном актере сэре Генри Анкреде, чей портрет она собиралась писать. Но умереть при загадочных обстоятельствах сразу после парадного обеда, пожалуй, слишком экстравагантно даже для гения сцены. Трой совершенно уверена, здесь имело место убийство. Но кто из многочисленных членов труппы сэра Генри убийца? Ведь, в сущности, мотив избавиться от него был у всех присутствующих. И возможность совершить преступление тоже. В одиночку Трой не справится, и тогда ей приходится призвать на помощь своего мужа и провести расследование вместе с ним».